реже и реже появлялась на полянке в небольшой рощице. Надежды вновь встретить здесь Ранда таяли с каждым днем. «Он — странствующий рыцарь», — убеждала она себя. «Его дом там, где можно найти укрытие от непогоды и привязать коня». Но мягкий весенний день и безумная цель, которую она поставила перед собой, снова привели девушку к рощице. Слова Бонни не давали ей покоя. «Мужчины, они разбрасывают свое семя, как мекину по ветру». В конце концов, Лиана пришла к заключению, что Бонни права, и Гакурт тоже прав. Ей нужен наследник. Только он не даст ее дяде расстроить брак с Мандрагоном и не позволит Жерве унаследовать Буалонг. Лиана медленно шла среди вековых вязов, обдумывая свой план. Без всякого сомнения, Ранд, если она опять встретит его, одарит ее ребенком. А Лазарь слишком горд, чтобы признаться, что он не от него. «Господи!» — подумала Лиана. «Как все просто, хладнокровно и чертовски необходимо! Вот только хватит ли у нее смелости и бессердечности довести увлечение Рандом до естественного завершения?» Да, она обязательно добьется этого, и не с помощью смелости и бессердечности, которые, Лиана знала, вмиг испарятся от нежных прикосновений сильных рук Ранда. Ею движет гораздо большее, чем простое желание иметь наследника. Лиана хотела, чтобы Ранд любил ее, чтобы заполнил пустоту, которая образовалась у нее в сердце и, словно открытая рана, постоянно напоминала о себе. Ранд, сам того не ведая, разбудил в девушке мечтательницу, заставил по-другому взглянуть на жизнь. У Лианы появилось горячее желание удержать любовь, без которой она жила столько лет. Лиана уже привыкла к тому, что место их встреч давно пустует. И теперь ее сердце едва не выскочило из груди от изумления. Она увидела Ранда. Он не замечал ее, глубоко задумавшись о чем-то своем. Охваченная радостью и страхом, Лиана стала приближаться к нему неслышными шагами. В свое время Шионг научил ее не только стрелять, но и бесшумно двигаться по лесу. Ранд стоял, прислонившись спиной к каменному кресту, опустив на грудь позолоченную солнцем голову, и напоминал Лиане спящего великана из сказочных преданий. Солнечный луч четко обрисовывал его профиль. Она с нежностью смотрела на завитки отросших волос, которые, как нимб, окружали красивое лицо. Печальный вид и простодушная поза рыцаря заставили Лианну на мгновение пожалеть о своем намерении использовать в своих целях их влечение друг к другу. Но его стройная крепкая фигура вызвала в ней горячую волну неведомого прежде желания. С трудом справившись с волнением, Лианна глубоко вздохнула и шепотом окликнула Ранда. В ту же секунду он отскочил в сторону и выхватил острый кинжал, чем до смерти напугал девушку. Однако, увидев Лианну, Ранд радостно улыбнулся и убрал оружие в ножны. «Лианна, ты испугала меня!» Его улыбка коснулась сердца девушки, как ласковый солнечный луч. «Я не хотела», — смущенно порозовев, ответила она, и, опустив глаза, стала рассматривать нежный папоротник у своих ног. «Ты постоянно пугаешь меня», — хриплым от волнения голосом сказал Ранд. Их взгляды встретились. Лиана снова видела перед собой эти глаза цвета молодой листвы. Это лицо, которое наяву было более чарующим, более желанным, чем в ее снах. Ранд первым сделал